Максимов встречался с Брюсовым еще дважды, но разговор не клеился. Профессор то и дело переходил к рассказам о раскопках в татарском городе Сарае. Чувствовалось, как пишет в своей версии Максимов, что янтарная комната была для Брюсова чужой, и он даже неприязнь к ней выражал. Осознав, что он, Максимов, оказался единственным, кто знал о существовании этих трех документов, Брюсов очень нервничал, и вскоре они исчезли, как и множество других документов, многих архивов, уничтоженных по приказу Берии, как Брюсов об этом сообщает вышестоящие органы. Максимов доложил обо всем секретарю Калининградского обкома партии Вениамину Дмитриевичу Королевскому, и тот, вызвав двух стенографисток, запротоколировал его рассказ. А теперь вернемся к доктору Роде. Что случилось с ним? Куда он исчез? Начались розыски. Где он жил? Удалось узнать адрес. Бейхштрассе 1. Улицу отыскали быстро. Она находится по ту сторону зоопарка, где теннисный корт, в уютном районе с музыкальными улицами Бетховенштрассе, Мендельсон, Гайден, Вебер и Штраусштрассе. Но на стук никто не отозвался. «Битте!» — послышалось приоткрывавшуюся дверь дома напротив. «Квартир доктор Роде пуст!» Дверь жилища Роде оказалась открытой. В лица вошедших пахнуло застоялым, нежилым воздухом. Какие-то вещи в коридоре, все разбросано. «Доктор Роде, вы дома?» — никто не отозвался. Комнаты тоже были заварены какими-то вещами, мебель опрокинута, ящики письменного стола выдвинуты, дверки шкафов распахнуты, пол был усеян газетами, бумагами. Такое ощущение, будто кто-то тут рылся, что-то искал. Да, в квартире никого не было. Ни самого доктора Рода, ни его жены. Женщина, что жила напротив, сообщила, что слышала, как приходили какие-то люди. Но кто? Военные ли, гражданские, русские или немцы, сказать не могла. В городе было неспокойно, по вечерам гремели выстрелы, случались грабежи, убийства. Нет-нет, ни доктор Роде, ни его жена Эльза больше в доме не появлялись. Куда ушли? Уехали? Кто-то говорил «нет», она не помнит, кто именно, что доктор Роде и его жена плохо себя чувствовали. И якобы они хотели поехать к своему лечащему врачу. Где он живет? Фамилия? Нет, где живет лечащий врач семьи Роды? Она хоть и соседка не знает. Люди исчезли, и никто ничего не знает. Оба заболели, да еще так серьезно, что, выйдя из дома в сопровождении нескольких неизвестных мужчин, если уж и не совсем пропали, то оказались в какой-то из городских больниц. Но в какой? После некоторых поисков среди бумаг, рассыпанных по комнатам, обнаружилась справка следующего содержания. Доктор Мет Кекер, Кёнигсберг, Пруссия, 25 февраля 1945 года. Господин Роде болен тяжелым прогрессирующим параличом. Совершенно непригоден для выполнения физической работы. Срок нетрудоспособности определен в несколько месяцев. Странная какая-то справка, между прочим. Тяжелый прогрессирующий паралич. При таком диагнозе больные лежат в лёжку, а доктор Роде в январе-марте, да и в начале апреля, до штурма Кёнигсберга, буквально метался по Восточной Пруссии. С утра и до глубокой ночи, судя по рассказам Фейер-Абенда, был на ногах, паковал, разгружал, погружал, увозил и привозил какие-то ящики. Да, конечно, не он сам их грузил, разгружал, но и не стоял в стороне, скрестив руки на груди. Наоборот, за все хватался, помогал, поднимал, опускал ящики с нервным скриком «Форзихт! Парцелан!». Видимо, эта справка нужна была доктору Роде, чтобы освободиться от трудовой повинности, от рытья окопов, траншей, строительство баррикад на подступах к городу, хотя разве его, такого крупного городского чиновника, и без этой справки не могли освободить? Квартира доктора Кекера тоже была пуста. Двери выломаны, окна выбиты, но в кабинете, где когда-то принимал больных доктор Кекер, на полке стояли папки с лечебными карточками больных, клиентов доктора, среди которых сохранилась и карточка доктора Роде, из которой выяснилось, когда Роде заболевал серьезно, Кекер отправлял его на стационарное лечение в больницу на Йоркштрассе, где он пользовался услугами одного и того же врача Пауля Эрмана. Не составило особого труда отыскать ту больницу, кстати, кажется, единственную в ту пору в Кёнигсберге, лечившую немцев, но, к сожалению, Пауль Эрман уже не практикует. А куда делся, неизвестно. Что же касается супругов Роде, то они действительно месяца два назад были доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии. Диагноз — кровавая дизентерия. Кем доставлены? Трое мужчин, назвавшихся друзьями семьи Роды. И он сам, и Эльза были в бессознательном состоянии. На другой день оба скончались, а на третий трупы их были взяты из морга теми же людьми для похорон. Да, друзья семьи Роде забрали усопших. Где похоронены? Ein Moment, bitte. Где-то есть запись. Я, bitte. На первый Луизенфридхоф, на Хаммервек. Знаете, где озеро Хаммертайх? Да, ein Moment. Могила там, где статуй. Зо, статуй Иисус Христос, mit Kreuz. На маленьком первом Луизы кладбище, возле монументального памятника «Восшествие на Голгофу» или «Иисус Христос с крестом на плече». Действительно, среди десятка новых, промерзших до каменности и засыпанных снегом могил, оказался и небольшой холмик с деревянным крестом, на котором химическим карандашом было начертано «Эльза Роде» и «Альфред Роде». Вот где нашел свое последнее пристанище человек, живший всю свою жизнь искусством, влюбленный в самое великое, как считал этот человек, чудо, какое создала природа, в янтарь. Но что же все-таки с ним случилось? Указание из политуправления 11-й гвардейской армии было строжайшее — отыскать Роды, а если он погиб, выяснить причины смерти. Было принято решение вскрыть могилу. Декабрь, мороз. Неподатливая, будто каменная земля. Доннерветтер. На какую же глубину упрятали этих людей? 10 военнопленных, бывших народных гренадеров 217-й восточно-прусской дивизии, прошедших кровавый путь от Кёнигсберга до Ленинграда, а потом вместе со своим командиром, генерал-лейтенантом Отто Ляшем, совершивших этот путь назад, уцелевших в боях за Кёнигсберг и сдавшихся в плен вместе со своим командиром, ранним дымным вечером 9 апреля, измучились, но задание своего нового командира, сержанта Петрова, не выполнили. Когда яма достигла глубины почти 5 метров, сержант приказал: «Стоп, камраден!» Постоял на краю огромной ямы, отогнув полу белого, вкусно пахнущего хлебом полушубка, добыл из кармана обширнейших галифе пачку папирос, протянул гренадерам, дал зажигалку прикурить, сам закурил, сплюнул в яму и сказал: «Ни хрена тут нет, мужики, закапывай!» «Вас издаст ни хрена?» — хрипло простуженно спросил кто-то из прусаков, но сержант не удостоил его ответом. Большая тайна плодит новые тайны. Доставленная в следственный отдел СМЕРШа соседка умерших супругов Роды уверяла, что за 2 дня до исчезновения и смерти оба были совершенно здоровы. А что по этому поводу мог бы сказать наш уважаемый профессор? Профессор Брюсов говорил, что о Роде начали беспокоиться через несколько дней, и что вскоре на его столе лежала справка о смерти обоих супругов. Но так ли это? Ведь, по версии Максимова, разыскивать роды начали значительно позже, но не позднее августа-сентября. Появлялись неясные сведения, что супругов роды уничтожили люди из организации «Вервольф» — оборотни. Как только почувствовали, что рода может выдать советам некие важные тайны, и в связи с этим вновь упоминался штурмбанфюрер, запоминающийся кольцевой фамилией Рингель.